Макфейт откашлялся, но Дармут опередил его со следующим вопросом. Почему именно при обсуждении деталей страховки вы усомнились в его болезни? «Это было не в его стиле», — ответила миссис Кетч. «Точнее, как раз в его стиле. Из этических соображений, понимаете ли. Он обязательно хотел, чтобы я получила все по этой страховке, а своей любимой дочери он показал фигу». «Он так и сделал?» — искренне удивился мистер Дармут. «Да, а что?» — она встала в воинственную позу. «В конце концов, у его дочери есть муж, еще один книжный червяк, а у меня ничего нет». «Вы не помните сумму страховки?» — спросил Дармут. «25 тысяч». «Вот они у вас теперь и есть». Она покраснела от удовольствия. «В самом деле вы правы. 25 тысяч — это немало». «Может, и в два раза больше», — сказал Макфей, «если там имеется пункт «Смерть при случайных обстоятельствах». «Нет, этот пункт они отказались включить его страховку. Но зато включили в мою, потому что я намного его моложе», — гордо заявила она. «Значит, у вас тоже есть страховка?» — снова удивился мистер Дармут. «Конечно. Почему нет? На ту же сумму, которая удваивается в случае моей смерти. Поэтому мне и было все это очень подозрительно в начале». «И кто же получает деньги по вашей страховке, осмелюсь я спросить?» «Кто же еще, кроме его драгоценной дочки?» «Но теперь я могу изменить условия. Клянусь, я это сделаю». Дармут загадочно улыбнулся.